Ну что же, с чего начать? Ну, в общем, тут думал записать ряд видеороликов на тему духовного просветления. И когда начинаешь думать, как это преподнести, начинаешь задаваться кучей интересных вопросов. В частности, ты не первый наверняка, кто это захотел сделать, и начал анализировать, как же другие люди, которые уже прошли этим путем более длинный путь, начинают преподносить вот эту вот, информацию. Ну, вот нашел одну как раз книжку Рами Блэкта, называется она «10 шагов на пути к успеху, счастью и любви». И вот там как раз первый пункт меня так заинтересовал, я слушал внимательно. Прежде чем что-то начать, нужно поответить себе на вопрос «Кто я?». Вот, ну как-то я послушал, там интересная глава этому посвящена с кучей примеров, и решил все-таки задуматься, а кто же я такой? И вот вечером как раз такое интересное событие было, отдохнул, семья уже легла спать, я такой сижу полной энергии, и что-то мне начинаю анализировать, кто же я такой? Ну, то, что я там не тело, там, а частичка, высшее я, это мы уже знаем, об этом мы уже что-то заговорили, обсуждали, но здесь я начал копать глубже. Начал вспоминать, ну, допустим, было ли такие интересные состояния, когда вот на подъеме сил там что-то делаешь, ну, последний год-два назад, ну, последние года два я это замечал, то есть прям ощущение полной сил, энергии, прям сил столько, что прям распирает. Допустим, я почему-то, вот не знаю почему, ощущаю, что вот два мяча за спиной. Прям за спиной, вдоль спины находятся, и там, когда полон сил, я, соответственно, как бы чуть ли не вытаскиваю, и полный сил энергии, что называется, готов прям ринуться куда-нибудь в радостную такую схватку. Я так раз за собой это заметил, два заметил. Думаю, к чему бы это такое интересное событие. А тут я решил, вспомнил опять-таки про этот случай, потому что опять вошел это событие интересное, и начал ощущать, на себя концентрироваться, то есть как бы уходить в медитацию. Вот, и погружаться внутрь себя. И потом я начал, действительно, да, я чувствую, прямо ощущаю, как у меня там, можно сказать, два мяча за спиной. Такие сильные. Такой, ладно, хорошо, что я могу с ними? Начал анализировать. То есть, да, достал, так можно сказать, медитации. Легко очень с ними обращаюсь, молниеносные движения, резкость. То есть я как будто с ними родился, это часть меня. Потом думаю, ладно, поупражнялся немножко. Дальше думаю, а что за мечи? Взял один меч, левый положил, правый взял, начал рассматривать. И смотрю, у него колоссальная такая, его сила в быстроте, резкости, пронизывающей. То есть как мужское начало. Резкий, острый, пронизывающий. То есть он как бы проникает внутрь любого препятствия. Такой, ладно, интересно. Такой раз положил ножны, взял другой меч, а он совсем другой. Он такой насыщенная энергия, концентрированная колоссальная сила и разрубающая, то есть там дробящее такое свойство, которое вкладывать в него можно, вложить энергию, он будет очень-очень сильно вдрабливаться, ну, разрушать. Я такой, хорошо, интересно, вот такие у меня два меча. Вложил их в ножны, думаю, ладно, а что я могу, допустим, без мечей? Ну, взял, вот, может, помнишь, там ушу когда-то, я тоже в детстве так занимался, там шарики катать, то есть шариками разные упражнения. Но когда я в медитации их начал делать, то у меня начали активироваться центры. Интересно, энергетические центры. Прям я ощущаю, они активируются. Тоже так интересно. Вот, и спрашиваю себя потом после этого, там, это я? И такой, изнутри такой ответ. Нет, это лишь малая-малая частичка меня самого. Вот. Я как бы, наверное, на этом пока остановлюсь, потому что дальше, если пойду, уже забудем про эти начальные этапы. Можешь как-нибудь, если что-то сталкивался, это что? Что могло бы, с чем я столкнулся? Я стараюсь никогда не комментировать ощущения других людей. По нескольким причинам. Во-первых, ощущения каждого человека – это его личные ощущения. И вмешиваться в них и комментировать что-то – не самое благодарное занятие. Во-вторых, когда происходит какая-то интерпретация, комментирование – то всегда накладывается видение того, кто комментирует. А это видение может влиять очень нехорошо, в частности, корректируя представление человека о жизни в одну или в другую сторону. Поэтому такие вещи я не комментирую, я не гадатель, не трактовщик снов, видений, ощущений и прочее. Здесь надо человеку самому этим заниматься вопросом и самому отвечать себе, что это такое было, для чего это все мне дано. Вот это более правильный подход. Хорошо, давай дальше продолжим. После того, как я ощутил вот себя, вот свою частицу вот эту интересную, я пошел вглубь копать, потому что получил ответ, что это лишь какая-то малая часть меня. Пошел дальше погружаться в медитацию, взял, выбрал, условно говоря, одну из чакр сердечную и пошел туда погружаться. И вышел очень интересное, ну, как бы сказать, события, то есть я начал видеть вселенные, то есть видеть чуть ли не галактики, как они вращаются и как они взаимодействуют, то есть прям звезды, разные планы. Я как бы запрос, кстати, я забыл сказать, когда я давал запрос еще, я как бы дал установку, что если будут приходить знания, только те, которые мне не повредят на как бы моем этапе, а будут помогать моему духовному росту, то есть я уже сталкивался, что когда открываются сильные знания, то это как бы, ну, дает серьезные, как бы, стряску. Ну, то есть знания некоторые тоже приносят боль, потом сидишь и день целый их перевариваешь, осознаешь, потому что слишком сильные, ну, как бы, изменения в мировоззрении. Вот, и вот начали как раз открываться картины, вот именно вселенной внутри себя, и что это лишь, опять-таки, лишь малая часть меня. Потом я начал переключаться по разным чакрам и обнаружил, что разные чакры – это своего рода разные даже вселенные. У них разные свойства и разные, вообще разные. Но это опять-таки все я. А когда я перешел, то есть я так минут 20-30 сидел, как бы там очень такие интересные плавные преобразования. То есть когда ты переходишь как бы из разных состояний, из глубинного вот вселенной на свою чакру, то есть это как бы чуть ли не идентичное взаимодействие. Потом, интересно, перешел на седьмую чакру, которая над головой, и там прям ощутил четкий белый поток, который идет прям по ощущению именно к Создателю, от которого, судя по всему, я прям отсоединился в свое время, и прям информация именно та, которая запечатлена оттуда, именно от самого, что называется, Создателя. То есть фактически я так начал анализировать, и, судя по всему, часть информации, то есть осталась, или вся, которой я, скажем так, отделился, а дальше пошла наработка новой. И получается, открыл вселенную внутри себя, а так как я вопрос закрывал, кто же я такой, то есть получил ответ, что, по сути дела, я кусочек мироздания и, можно сказать, целая вселенная. Но как тебе объяснить-то? В общем, это был ответ, кто я. То есть и я понял, если я начну там еще глубже уходить, то там жизни моей человеческой не хватит, чтобы начать как бы выяснять детали более глубинные. Но ощущения были потрясающие, конечно. То есть ощущать себя с такими очень интересными аспектами. Вот. Опять-таки, что-нибудь добавишь или... Ну, добавишь. Скажешь... Здесь уже можно прокомментировать немножко. Давай. Во-первых, я рад, что ты сделал установку не брать чужого, а обращаться только туда, что принадлежит тебе. Это очень верно и очень правильно, потому что по вселенскому принципу бытия есть свобода воли, и человек вправе направлять свои помыслы и получать то, что ему необходимо. Вот если человек не направляет свои помыслы, а просто хочет что-то схватить, он может нахвататься чего угодно. Поэтому прежде чем браться за какое-то дело, вам необходимо понять, зачем вы лезете. И если вы хотите просто какие-то картинки посмотреть, то в этом случае сходите в кинозал. Дешевле будет, безопаснее будет. Если вы хотите набраться чего-то важного и полезного, то в этом случае вы должны дать установку. Взять только то, что мне необходимо, и то, что мое. Чужое главное не брать. Потому что если вы берете чужое, вам придется отдавать за это чужое чем-то своим. Далее. Чтобы эти все ощущения как-то привязать к человеческой жизни, существовали давнишние указания ведические, которые проявлены в разных культурах и в разных религиях. О том, что человек – это часть Вселенной, часть Бога, и все малое, оно подобно большому. То есть все, что есть в человеке, все это есть в мирах и вселенных. И части тела – это части вселенной. И даже клетка любая – это одна из маленьких вселенных, может быть. И в этой маленькой вселенной есть свои миры, свои галактики, свои системы и даже свои какие-то разумные существа, если уж совсем-совсем глубоко туда заныривать. Само собой, что нет ни одного микроскопа, телескопа, который мог бы это все рассмотреть. Да и невозможно это на самом деле рассмотреть, потому что здесь все очень интересно закручивается, заворачивается. Вот иногда в некоторые фильмы, которые выглядят как развлекательные, они говорят достаточно правдивые какие-то вещи. Не знаю, специально ли это кто-то подбрасывает, либо это просто так приходит, либо просто такие гениальные люди, которые сценарии пишут. Ну, к примеру, первая часть «Люди в черном» чем заканчивается? Вот галактика, которая потом превращается в шарик, этот шарик оказывается в руке какого-то трехпалого существа, которое играет этими шариками, то есть целиком всеми галактиками, и их перемешивает и так далее. Но ведь не факт, что это трехпалое существо само не находится в подобной галактике, которая может находиться в части того, кто в той галактике, которую он играет. Вот этот замкнутый процесс, замкнутый цикл, он очень интересен, но мы сейчас можем войти в какие-то очень глубокие мысли шизофренического, шизотерического толка, и мне бы не хотелось на это тратить наше время, поскольку представление об этом, да, надо иметь. Тогда человек гордыней не занимается, ибо он не является самым большим и самым малым. Он должен выполнять то, что должен. А если он считает себя царем или пупом всей нашей матушки Земли или всей Вселенной, тогда его гордыня может обуять, и будут с ним проблемы. А вот такое представление, что ты малая часть, незримая для кого-то, непонятная, и в то же время ты сам являешься кем-то огромным для кого-то малого, меньше тебя, но который управляет тобой и твоей всей Вселенной, вот это, конечно, ставит многие вещи на свои места, но с некоторыми поломками головы, скажем так, и представлений. Так что все это есть, все это существует, вопрос только, как к этому относиться. Если это развлекушечка какая, то это глупости, этим заниматься не надо. Если это как-то направлено на созидание, осознание, то надо задать вопрос, а что это дает человеку, который об этом задумывается? По большому счету, ведь это ничего не дает, кроме ощущений и представлений о том, как это все устроено, и не более того. Ну, я бы немножко по-другому сказал. Дает изменение мироощущения. Ну, об этом я сказал, что человек, когда на это обращает внимание, у него представления другие появляются, и ломка происходит. Но дальше что с этим делать?